Глава 18. Сумерки постепенно укрывали многолюдные улицы Арнфальда, вынуждая горожан зажигать фонари. Элиира выбрала именно это время, чтобы покинуть гостеприимный дом семейства Норлисаль. С собой она не стала брать даже свою спутницу, которая, в общем-то, неплохо зарекомендовала себя. Немногословная и исполнительная, Лайда не боялась высказывать смелых суждений, а навыки боевого целителя делали ее еще ценней. Однако сегодня она вряд ли чем-то поможет. Закутавшись в длинные, но все же легкие одежды, половийка отправилась к патриаршему дворцу. Вот только вблизи него она свернула в сторону келий Пятого Ордена. У самого входа темноликая заприметила рослую фигуру, которую чуть не приняла за скульптуру, настолько могучей она выглядела. «Добрый вечер, экселленс. Вы ждете меня?» — томно проворковала Элиира, подходя ближе. «Если хотите ко мне обратиться, то называйте меня Паладин Дракнар». Басовито отозвался широкоплечий мужчина, грозно сдвинув брови на переносице. «Простите, паладин, я исправлю сию недостойную промашку», — покорно склонила голову Лавика. «Это вы написали то послание для госпожи судьи?» — строго осведомился служащий Пятого Ордена. «Да, я просила ее об аудиенции», — кивнула Элиира. Дракнар потемнел лицом пуще прежнего, хотя казалось, что сильнее мрачнеть уже некуда. Не говоря ни слова, он развернулся и полным ходом двинулся к кельям. Темноликая поспешила за ним, и ей с трудом удавалось угнаться за этим гигантом, не переходя на бег. Там, где Верзила делал один шаг, дочери кардинала приходилось делать два, а то и все три, а совсем скоро сопровождающий остановился около ничем не примечательной двери. «Госпожа судья ждет вас», — сказал паладин, будто сплюнул. «Спасибо вам, благородный господин, вы очень помогли», — игриво промурлыкала Элиира, надеясь бархатом своего голоса расположить себе этого угрюмого здоровяка. «Я не господин. Если захотите ко мне обратиться, то называйте меня Паладин Дракнар и никак иначе», — глухо повторил орденец, даже не глядя в сторону визитерши. Мысленно фыркнув и закатив глаза, Лавика потянула дверную ручку и вошла в обитель одной из 12 судей Пятого Ордена. Скромность или, скорее, аскетизм внутреннего убранства изрядно удивил Элиру. В помещении отсутствовали мельчайшие намеки на роскошь. Серые стены, дощатая койка, застеленная холщовым покрывалом. Обычный стол, дешевый, но добротный масляный светильник, несколько стеллажей с бумагами. Вот, пожалуй, и все. По сравнению с помпезными кабинетами капиталистских вельмож, эта комната не тянула даже на рабскую коморку. Но, тем не менее, не стоило обманываться неказистостью этого прибежища. Ведь в нем проживал далеко не последний человек в Арнфальде. «Приветствую вас, госпожа судья. Меня зовут Элиира, и это я отправил вам то письмо», — изобразила Алавика изящный полупоклон. Склонившаяся над столом пепельноволосая женщина подняла янтарные глаза и воззрилась на темноликую. Отвечать на приветствие она не торопилась, а потому дочь кардинала, воспользовавшись повышей паузой, откинула с лица глубокий капюшон. «Вот даже как!» — с каким-то непонятным оттенком произнесла судья, когда увидела, кто ее посетил. «Понимаю ваше изумление, госпожа, но прошу, не беспокойтесь. Я прибыла в патриархию не как официальный посланник капитулата». «Зачем же вы приехали, Вилди?» — продемонстрировала базовые знания лавийского этикета судья. «Всего лишь хочу помочь разобраться в том, что происходит», — обезоруживающе улыбнулась Элиира. «Признайтесь, вам ведь тоже события последних лет казались, мягко говоря, странными. Возможно, именно я помогу взглянуть на их ход под особым углом». «Вынуждена отклонить ваше предложение, ибо ваше появление выглядит как вмешательство внешних сил в суверенные дела моего государства», — отказала судья. «Постойте, госпожа, не спешите с принятием решения», — проявила настойчивость темнолика. «Поверьте, передо мной не стоит цели выведать те или иные тайны патриархии. Скорее наоборот, я намерена поделиться собственными размышлениями. От вас потребуется только слушать. В конце концов, разве не поиск истины является высшей ценностью последователей Сагариса?» Пепельноволосая женщина задумчиво хмыкнула, а затем с поразительно громким хрустом разогнула спину. Наклонившись под стол, она выудила оттуда пару деревянных кружек и запечатанный глиняный кувшин. Сломав сургуч и разлив рубиновый напиток, одну из емкостей судья подвинула к Лавике. «Что ж, Элиира, вы очень отважная, если осмелились посетить Арнфальд в такое время. Я готова выслушать вас». «О, нижайше благодарю, госпожа судья». «Называйте меня просто Иерия, если вас не затруднит, Вилди», — поморщилась пепельноволосая. «Конечно. А вы тогда зовите меня Элиирой», — охотно согласилась темноликая. «Договорились, Элиира. Что ж такого важного вы собирались мне поведать?» Переговоры с равнинным княжеством наконец-то сдвинулись с мертвой точки. Лиас и его команда дипломатов все же выбили из Грана Ревнар приглашение в Вейсмар. И вот теперь, невзирая на все старые обиды и распри между двумя государствами, мы ехали в столицу княжества. Признаюсь, что я ждал многого от этой встречи. Пускай и не прямого согласия на участие в битве за Илдрим, но хотя бы определенных подвижек в этом направлении и проявлений минимального интереса. Однако подтвердились худшие из моих подозрений. Как и предупреждал король Медеса, правитель княжества с первого дня только и делал, что избегал диалога с патриархом. Гран Ревнар таскал нас по необычайно долгим торжественным банкетам, вывозил на охоту, закатывал придворные балы, приглашал на осмотр виноградников, водил глазеть на тренировки сокольничьих, хвастался статью своих породистых скакунов, показывал коллекцию редких бабочек, застывших в янтаре. Казалось, у Грана Ревнар на каждый случай был припасен новый способ затянуть время. От созерцания закатов над озером до внезапных уроков каллиграфии от придворного писца. И все это с неизменной слащавой улыбочкой, которая подразумевала обычно мягкое «не сегодня, дорогие гости, не сегодня». Впервые за долгое время я порадовался, что мое лицо скрывается за стальной маской. Из-за нее хоть не было видно, какая у меня кислая и раздраженная мина. На пятый день пребывания в Вейсмаре уже и члены нашей делегации все чаще поглядывали на любые острые предметы в радиусе досягаемости с нездоровым интересом, то ли мечтая заколоть ими князя, то ли самих себя, чтобы прервать круговерть бестолковой праздности. Алиас, боги, как же он смотрел на своего иностранного коллегу! Если бы взглядом можно было убить, то Гран Ревнар давно бы уже рассыпался прахом. А когда очередным утром прислуга сообщила нам, что князь приглашает нас на осмотр местных ремесленников, лопнуло и мое терпение. «Лиас, разыщи Ислу и Гимрана, они нужны мне», — распорядился я без стука, входя в выделенный патриарху покоя. «Ага, дошло наконец, что мы впустую тратим здесь свое время», — хищно осклабился экс-вердар. «Я до последнего не терял надежды достичь соглашения мирным путем. Но наш официальный визит в Вейсмар уже подходит к концу. Если такова задумка князя, то он сам виноват, что затеял эту игру». «Мы сделаем это сегодня?» — загорелись кровожадным пламенем глаза лже-патриарха. «Нет, завтра ночью, перед самым отъездом». «Да благословит непобедимый Энрис наше начинание. Этот драный князек уже в печенках у меня сидит». «Тише, Лиас», — приложил я палец к губам. «У здешних стен может оказаться необычайный острый слух. Не забывайся и не произноси того, что не следует. Если нас в чем-то уличат или же наш план провалится, то это будет означать войну с равнинным княжеством». «Да я все понимаю, Риз», — отмахнулся изгнанник. «Не волнуйся, мы с братьями обследовали здесь каждую трещинку. Мои покои наиболее безопасные для переговоров места. И все же не нужно испытывать удачу. Она не бесконечна». «Хорошо, великий наставник. Я буду осторожней старого лиса», — подбавил Лиас почтительности в свой тон. «Мы с братьями все подготовим». Кайлдан Гран Ревнар вышагивал по своему дворцу, заложив руки за спину, и едва сдерживался, чтобы не затянуть в полголоса любимую застольную песню. Гости из Южной Патриархии отбывают обратно в Арнфальт уже завтра, а это значило, что задача исполнена. Создатель многоокий, какой же длинной показалась ему минувшая седмица. Наполненная бестолковыми и бесцельными развлечениями, она опустошила моральные резервы князя так, как не выжимала ни одна из пережитых им битв. Но теперь все позади. Гран Ревнар мог по праву гордиться собой. Ведь за все эти дни он не позволил Лиарану Гран-Блессин даже заикнуться об участии сыновей Копья в его войне. И в то же время экселленс Кайлдан никак не выказал гостям враждебности или неуважения. У них не было повода злиться или в чем-то упрекать равнинное княжество. А если результат поездки их не устроил, что ж, пусть попробуют посетить Вейсмар снова. Гран Ревнар как раз будет свободен где-то ближе к началу следующей весны. Ха-ха-ха. Ощущая небывалую легкость и воодушевление, князь вошел в свои личные покои, где не всякому доверенному советнику дозволялось появляться. Именно здесь, среди потрепанных фолиантов и старых карт, Кайлдан мог позволить себе побыть обычным человеком, а не правителем. Отрешиться от мириад забот и проблем, да просто посидеть с кубком вина, предавшись неспешным размышлениям о прошлом и будущем. Тут его решались беспокоить лишь по самым весомым поводам. Однако, перешагнув порог, князь оторопел. Он замер в дверях, не веря собственным глазам. Ведь в его излюбленном кресле сидела закутанная в черное одеяние фигура, а лицо чужака скрывалось под легко узнаваемой стальной маской, имеющей прорези для одних только глаз. «Маэстро!» Сердце Грана Ревнар пропустило удар. Взор от волнения заволокла темная дымка, и монарх ощутил, как им завладевает паника. Ну а как тут было не запаниковать? Князь уже успел наслушаться жутких историй об этом человеке, о том, как он уничтожал легионы алавийцев, как убивал их кардиналов, как в одиночку превратил полторы дюжины милитариев в кровавую кашу. Вряд ли Гран Ревнар решился бы кому-нибудь в этом признаться, но он боялся маэстро. Перед его ликом всякий чувствовал себя беззащитным, словно перед неотвратимым накатом разрушительной стихии, которую невозможно остановить или замедлить. Неудивительно, что правитель утратил самообладание. Он прекрасно понимал, по какой причине маэстро мог заявиться в его личные покои. Явно с намерением поквитаться за несговорчивость и целую седмицу издевательств над гостями из Южной Патриархии. А еще Каэлдан яснее ясного осознавал, что он полностью беззащитен. Однако ж государь равнинного княжества не был слабаком или бесхребетным тюфяком. Мужчины его рода издревле снискали славу отважных воинов. И экселленс Гран Ревнар не являлся исключением. Он на своем веку успел поучаствовать в полусотне различных битв, а когда-то даже лично возглавлял войска, наступающие на горный предел. Поэтому на возможную угрозу князь отреагировал, как и подобает опытному ветерану. Он атаковал первым. Боевое плетение сорвалось с перстня монаха и вонзилось маэстро прямо в грудь. Плоть чужака вывернула подобно уродливому цветку, и по уютной обители Каэлдана разлетелись кровавые брызги. Не веря своей удаче, правитель сотворил еще одно заклинание и швырнул его следом за первым, чтобы сразить противника наверняка. И, о чудо, оно тоже достигло цели, разворотив вторженцу живот. «Драгор и его проклятые апостолы! Это было слишком легко!» Нервно рассмеялся Гран Ревнар, силясь унять дрожь в коленях и успокоить бешено колотящееся сердце. Он уже сделал шаг, дабы точно убедиться, что ублюдок в маске мертв, но тут вдруг густые тени в углу покоев шевельнулись. Князь среагировал почти мгновенно, но все же недостаточно быстро. Неуловимо коротко мигнул огонек плетения в полумраке, и тело Каэлдана содрогнулось от ослепляющей боли. Легкие сжались, отказываясь втянуть воздух, а сам правитель грузно осел на одно колено. Горло подкатил раскаленный ком, и изо рта Грана Ревнар хлынул целый поток крови вперемешку с желчью. Мужчина попытался крикнуть, но смог лишь что-то неразборчиво пробулькать. Голова и конечности стремительно наливались свинцовой тяжестью, а мысли, замедляясь, ворочались все медленней. Сознание будто бы погружалось в спячку. Монарх грузно опустился на четвереньки, но его ладонь проскользнула по залитому собственной кровью полу. Каэлдан рухнул лицом вниз. Он не успел рассмотреть, кто был тот подлец, что атаковал его из темноты. Князь так и испустил последний вздох, не узнав этого. Пускай погибель настигла его не на поле боя, как подобает настоящему воину, но все же более достойной смерти придумать сложно. Ведь Гран Ревнар ушел не один. Он захватил с собой по-настоящему грозного врага. «Что такое? Что стряслось?» Княжечка Элин, расталкивая придворных, ворвался в покой отца и застыл, не веря собственным глазам. То, что он увидел, повергло его в шок. В кресле, разбросав руки и внутренности, сидел труп маэстро, а Каэлдан Гран Ревнар лежал на полу в багровой луже и не подавал признаков жизни. Над ним склонилась трое целителей, но наследник равнинного княжества, к сожалению, с войной был знаком не понаслышке. Он знал, что никто не выживет, потеряв столько крови. «Черное небо Абиссалии! Объяснит мне хоть кто-нибудь, что здесь произошло!» — взревел княжич, до хруста сжимая кулаки. «Тише, мальчик мой, успокойся». Наставник, который, можно сказать, вырастил, воспитал Каэлина, по-отечески тронул его за плечо. «Ордил, мой отец, он...» — бормотал наследник, отказываясь верить в случившееся. Парень вдруг почувствовал себя необычайно одиноким и брошенным, как потерявшийся щенок посреди шумной базарной площади. Владыка княжества всегда казался ему нерушимой скалой, столпом, на котором держится вся страна. Думалось, что он будет править еще долгие-долгие годы, приумножая славу и процветание. Но его вдруг не стало. Не стало надежного плеча, на которое Каэлин всегда мог опереться. Сильные руки, которые в детстве возносили княжичи почти до самых облаков, словно пушинку, теперь бессильно опали. Суровое, волевое, но такое родное лицо ныне побледнело, и больше походила на пугающую восковую маску, перемазанную засыхающей кровью. А от осознания, что ничего уже нельзя исправить, становилось жутко и до одури больно в груди. Больно настолько, что слова застревали в горле, спотыкаясь об возникший в глотке ком. «Пока еще рано делать выводы, мальчик мой», — крепче сжал плечо Каэлина верный советник. «Мы не понимаем, что произошло и как». «Не понимаем! Мой отец мертв, а мы не понимаем!» — взъярился княжич. Багряная пелена безумства и ярости упала на глаза, заслоняя взор. Ноздри молодого Грана Ревнар раздулись, будто у взбешенного быка, и он, позабыв о незаконченном разговоре, едва ли не бегом поспешил к выходу. «Постой, постой, мой экселленс!» — повис на Каэлине советник. «Куда ты собрался?» «Отпусти, Ордил! Я убью его!» — прохрипел наследник, игнорируя попытки остановить его. «Проклятый Лиоран привел это чудовище в наш дом, и он ответит за все!» «Мальчик мой, одумайся! Не совершай необдуманных поступков! Да что же вы все стоите? Держите его!» — взмолился советник, упираясь пятками в пол. «Кто посмеет меня тронуть, умрет на месте!» Зло зыркнул Каэлин, и оба магистерских перстня на его пальцах, предупреждающие, исторгли снопы искр. Пожалуй, даже сам Многоокий не взялся судить, чем бы все закончилось. Но тут в дверном проеме возникла еще одна фигура. «Пожри, Драгор, мою печень! Это что еще за фокусы?» Княжич повернулся на голос и узрел там Лиорана Гран-Блесин собственной персоной. «Ах ты, мерзавец!» — раненым медведем взревел Каэлин. «Пришел удостовериться, что твой подлый план удался! Готовься к смерти!» Наследник, стряхнув с себя руки Ордила, ринулся вперед, но резко остановился, когда монарх соседнего государства пустил ему под ноги магическое плетение. Оно ударилось об пол и с грохотом разлетелось на мириады огоньков. В том месте, куда угодило заклинание, осталась дыра размером с кулак, и это красноречивее всяких предупреждений напомнило Каэлину, что Лиоран не какой-то там проходимец, а магистр четвертой ступени. «Сделаешь еще шаг, сопляк, и я уничтожу всех в этой комнате», — сурово припечатал Гран-Блесин, разминая пальцы. Гвардейцы княжества, находящиеся в покоях убитого правителя, бесстрашно сплотились вокруг Каэлина Гран-Ревнар, закрывая господина спинами, а Ордил спешно принялся плести свои чары, дабы защитить наследника. «Твой цепной пес убил моего отца в его собственных покоях, а теперь еще и ты угрожаешь мне!» — процедил княжич, сверля патриарха ненавидящим взглядом. «Ты сошел с ума, твое высочество!» — фыркнул Лиоран. «Твои обвинения столь же оскорбительны, сколь и глупы!» «А как ты еще объяснишь, что труп маэстро находится здесь же?» — вскричал Каэлин. «Ты меня совсем за болвана держишь?» «Ты и есть болван, если взаправду считаешь, будто я замешан во всем этом!» Тон ему отозвался Гран-Блесин. Атмосфера стремительно накалялась, и в любой миг грозила перерасти в ожесточенную бойню, как вдруг... «Прошу вас, почтенные экселленсы, давайте успокоимся и совместно попробуем разобраться в том, что происходит. Ручаюсь, кто-то очень сильно обрадуется, если мы сейчас вцепимся друг другу в глотки». На пороге комнаты, как всегда, спокойный и невозмутимый, появился маэстро. Каэлин уронил челюсть, когда он степенно вошел в покой отца, заложив руки за спину. «Да что, Многоокий Создатель, здесь творится?»